Новый вопль радости и академиры устремились на свежий воздух, навстречу заходящему солнцу. Хоть Гартошу и хотелось выбежать с остальными, но командир есть командир. Он заставил себя сдержаться, дождаться, когда выйдут все, и еще раз подойти к отошедшему в сторону Криегу. «Еще раз спасибо, Ильюс. Ни за что. У меня к тебе пара вопросов. Слушаю. Куда ведет тот выход из этой пещеры?» Криег оглянулся, посмотрел на тоннель и, повернувшись к человеку, не очень дружелюбно процедил: «Куда надо, туда и ведет». Хоть Гартош и удивился перемене в настроении Криега, но виду не подал. «Сколько нам еще до границы с Виктанией?» «За неделю дотопаете», — буркнул Ильюс и чуть ли не силой вытолкал надоеду за порог пещеры. Проход начал мутнеть и медленно затягиваться. «Так мы сейчас на территории Проджей», — на их ответила смутная фигура. «А что, поближе к дому подвести нас было нельзя?» «Можно». Чуть слышно раздалось из-за практически цельного камня. Гартош в сердцах пнул скалу. «Ты чего?» — удивился Алькан. «Ведь вышли поближе к дому, и намного. Если этот коротыш не соврал, за неделю дойдем до Виктании». «Вот именно, если он не соврал. У меня такое чувство, что нас немного поимели». «Что именно тебя беспокоит?» — вмешался в разговор Грег. «Во-первых, то, что нас не довели до самой Виктании, хотя я не сомневаюсь, что еще час-два короткими путями и мы были бы дома. Во-вторых, мы на землях Проджей, а их нравы тебе известны не хуже, чем мне». «Согласен», — кивнул Грег, — «все сложилось не так хорошо, как могло бы. Но с другой стороны, посуди сам, насколько нам скоротили дорогу. 2 месяца и неделя, большая разница, большая. Оружие, хоть и плохонькое, мы добыли, добыли. Одежды и продуктами нас снабдили, снабдили. Так чего ты дуешься? Да досадно, понимаешь, я почти уверен, что еще пару-тройку тоннелей и мы бы пришли домой. А так, еще целая неделя в горах, да еще с ранеными на руках. Ну да ладно. Что это я действительно? Теперь у нас хоть надежда есть на счастливый исход. Солнце садится, напомнил академиром Грег, нужно искать место для ночлега. Здесь оставаться нельзя, тропа слишком узкая. Нужно еще с найденным оружием разобраться, добавил Алькан. Быстро организовали 2 поисковые группы и отправили в разные направления. Их снабдили оружием, которая находилась в более-менее приличном состоянии. И пока солнце не спряталось за пики, начали быстро разбирать и сортировать оставшиеся. Вдоль стены выложили мечи, топоры, без топорищ естественно, сабли, ножи и кинжалы, отдельными кучками насыпали наконечники от копий, стрел, дротиков и болтов. Конечно, оружие находилось в отвратительном состоянии. Многое без кузницы не восстановить, а кое-чему вообще прямая дорога в плавильню. Но даже того, что осталось, хватало, чтобы вооружить всех. Не до зубов, конечно, но все же. Нашлось даже 2 десятка цельнокованных щитов, хоть и изрядно помятых, но вполне пригодных. Атлат и Кирас отказались, уж больно жалкое они представляли из себя зрелище. Да и как их напялить сверху полушубков? Оставили лишь несколько комплектов поножей и поручей. Началось распределение. Тут дело дошло чуть ли не до драки. Каждый хотел себе оружие поэффективней, да в лучшем состоянии. Некоторые били себя в грудь и доказывали, что именно они нашли тот или иной образец и имеют на него больше всего прав. Пришлось Гартошу проявить твердость и даже жесткость, и лично заняться распределением. Перво-наперво вооружили барсов, как самых опытных. Затем вызывались командиры десятков и всем равномерно выдавалось оружие, как в хорошем, так и в плохом состоянии. Некоторые желающие получили топоры, Толку от них пока не было, но из наличных дров и из возможно найденной в пути древесины решили вырезать топорища. Наконечников хватило на все копья, дротики, стрелы и болты. В общем, кое-как удалось распределить оружие и удовлетворить все запросы, почти все. Гартош вытащил из-за спины припрятанный меч и любовно погладил почти нетронутой ржавчиной лезвие полутораручника. Пареньку, нашедшему меч и доказывающему свое право на владение, пришлось лично выдать неплохую саблю и кинжал в придачу. А когда тот начал возмущаться, командир сунул ему кулак под нос и, выразив благодарность, поддал под зад. «Хорошо быть командиром», — заметил Алькан, завистливо поглядывая на приобретение друга. «А каким бы я был командиром, если бы отдал меч кому-нибудь другому?» — искренне удивился Гартош. «Никаким», — с улыбкой подтвердил Грег. К ночи непростая эпопея с оружием закончилась. К величайшему огорчению большинства ничего волшебного или хоть как-то связанного с магией не нашли. Вирон лично проверил. Вскоре возвратились поисковые отряды, и один из них обрадовал: нашли пещеру, способную вместить всех. Правда, для этого пришлось вернуться назад, но ничего не поделать, хорошая ночевка того стоила. Обследовали пещеру, определились на ночь, и тут Гартошу пришлось чуть ли не силой всех укладывать. Академиры принялись приводить в порядок оружие, чистить, скоблить, точить. Скрежет по пещере стоял неимоверный, ни о каком сне не могло быть и речи. Увещевания командира о том, что перед трудной дорогой нужно хорошо выспаться, и что оружием можно заняться завтра, по светлу, не привели к должному эффекту. И только угроза отобрать оружие, отобрать насовсем, возымела действие, лагерь постепенно затих. Но даже теперь, в полной темноте, то тут, то там раздавалось пошкребывание. Ногтями они его шкребали, что ли? С первыми лучами солнца пещера ожила. И тут возникла новая проблема. Никого никакими угрозами невозможно было заставить готовить завтрак, все снова взялись за вчерашнее, чистить, скоблить, точить. Пришлось командованию и барсам, им-то оружие получше досталось, заняться кормежкой своих подчиненных. И все утро Гартоша преследовал укоризненно обиженный взгляд прежнего обладателя лучшего в отряде меча. В путь тронулись лишь после обеда. А до этого приводили в порядок оружие и меняли кремневые наконечники на стальные. Затем взяли курс на восток, и хоть дорога предстояла еще не близкая, настроение в отряде царило приподнятое, не сравнить с тем, когда виктонийцы осознали, где они очутились. Теперь домой шел неплохо вооруженный, закаленный горами и вполне боеспособный отряд. Низкий рев заставил сердца забиться испуганно и учащенно. Он пронесся над застывшей колонной и, ударившись о дальние скалы, вернулся назад. Первым опомнился Талер. Тролли. Горные тролли. Луки на изготовку. Почти сразу среагировал Гартош. Хоть он ни разу и не встречался с горными великанами, но прекрасно понимал, подпускать их близко нельзя. Одна стрела троллю не повредит, но утыкать его, словно ежа, смотри и отстанет. Взгляд лихорадочно обшаривал ближайшие скалы, откуда ждать опасности. Семья троллей появилась на высоком скальном уступе. Огромный, заросший шерстью самец, ударил себя в грудь и повторил брошенный людям вызов. На этот раз напугать виктонийцев уже не удалось. Будущие офицеры деловито разбились на десятки. Впереди пятеро копейщиков, позади столько же лучников. Авангард отступил к основному отряду, туда же подтянулся и арьергард. Подбежавший из хвоста колонны Алькан изумленно уставился на громадин. Откуда они взялись? Живут они здесь, буркнул Грег. Потому и тролли горы, что их здесь немало. Удивительно, что мы их до сих пор не встретили. Гартош передернул плечами. С нас и пещерного медведя хватит. Тролли хоть и не нападали, но вели себя достаточно агрессивно, особенно самец. Вожак бил себя в грудь, вызывающе ревел, швырял в людей камни величиной с человеческую голову. Быстро собранный совет командиров не мог прийти к единому решению. «Нужно идти вперед», — упрямо твердил Алькан. «Под таким обстрелом», — возражал ему Талер. «Ты видел, чем он швыряет? Один такой камень троих наших положит, никакой щит не выдержит. И это не предел, он и побольше каменюку киданет, а мы их из луков и арбалетов расстреляем», — не сдавался Алькан. «И чего добьемся? Только разозлим зверей», — поддержал товарища Грег. «Такого убить и десятка стрел не хватит, а их только на виду десятка-полтора, и неизвестно сколько еще прячется. Но что-то же делать нужно. Думать нужно». Гартош в полухо слушал перепалку товарища и напряженно обдумывал ситуацию. «Как ни крути, а принимать решение придется командиру, то есть ему. Я слышал, они разумны, ни к кому конкретно не обращаясь», — обронил он. Спор заглох, все повернулись к хозяевам здешних гор. «Насчет разума ничего не могу сказать, но что они не глупы, это точно», — сказал Грег. Действия троллей и впрямь выглядели вполне обдуманно. Пока вожак своим ревом отвлекал людей, остальная группа занялась собиранием пригодных для метания камней, и вскоре перед ними выросли приличные кучки боевых припасов. Теперь вожак больше не орал и не бил себя в грудь. Он спокойно уселся возле одной из куч и насмешливо выжидательно уставился на людей. Тролли подготовились к перестрелке. «Я вижу, в ближайший бой они тоже не стремятся», — хмыкнул Грег. «А я не удивлюсь, если они знают дальность полета стрелы или арбалетного болта», — добавил Гартош. «И что нам теперь делать?» — без былого энтузиазма и воинственности спросил Алькан. Гартош ответил мудро: «А черт его знает». Игра в гляделки длилась минут 20, ни одна из сторон не решилась на активные действия. Тролли спокойно расселились на скалах и, судя по всему, не проявляли особого желания лезть под стрелы. То же самое можно было сказать и про людей. Идти по тропе дальше, и тем более штурмовать скалы, желающих не нашлось. Запас камней-то у этих страшилищ неиссякаем, целые одноименные горы. Неизвестно, как бы разрешилась эта ситуация, не вмешайся третья сила. Крики, раздавшиеся в хвосте колонны, прервали раздумья и велотекущий спор. Что там еще? Гартош пытался рассмотреть источник тревоги через головы товарищей, и вскоре, чтобы это увидеть, отпала необходимость становиться на цыпочки. Нападавших великолепно стало видно, и так они возвышались над людьми на целый шед, или даже полтора. Это еще что за агры? — выдохнул Грег. «Арьергард развернуться!» — заорал Алькан, ибо еще немного и командовать ему станет нечем. «Лучники, готовьсь!» — подхватил Гартош. Выстрел без команды, по видимым целям. Полетели стрелы и болты, но особого эффекта они пока не принесли. Обстрел шел не совсем прицельно, мешали товарищи, и не очень массово. Многие стрелки целей попросту не видели. Гартош бросил быстрый взгляд назад, нельзя забывать и про троллей. Похоже, что вмешательством новых участников те были ошеломлены не меньше людей, так как, раскрыв рот, уставились на агров. «Лири, не спускай с них глаз». Лири молча кивнул. Оскол продолжал командовать. «Три десятка на помощь авангарду, остальные боевым порядком на агров». Алькан уже был среди своих подчиненных и успел окрасить меч в кровь великанов. Впрочем, ни один из агров пока не упал, а какие потери появились среди людей, было страшно подумать. Время от времени взлетали тела, или части тел, и стало очевидно, что остановить страшного врага быстро не удастся, стрельба по ним затруднена, а в ближнем бою за Аграми явный перевес. Снова рев троллей застал людей неожиданно и заставил вжать головы в плечи. Тролли очнулись и приняли решение. Они быстро спускались со скал. «Приготовиться!» — крикнул Лири. Рев троллей смешался с ревом агров. Гартош бросил взгляд в голову, затем в хвост колонны. Люди оказались зажаты между молотом и наковальней. И вдруг, поддавшись странному импульсу, он скомандовал: «Авангард отставить стрельбу! Отступить к скалам!» Лири удивленно оглянулся. «К скалам, я сказал». Понял Лири замысел Гартоша или нет, неизвестно, но он повторил команду. Академиры поспешно отступали с дороги великанов, которым сейчас уже не было особого дела до людей, появился более достойный противник. Кто-то из ребят замешкался, и его небрежно отпихнули в сторону, хорошо хоть не в пропасть. «Освободить тропу!» — кричал Гартош. «Дорогу троллим!» — вторил ему Грег. Дважды повторять команду не пришлось. Академиры быстро освобождали дорогу неожиданной подмоги. Замешкались лишь первых два ряда арьергарда, сцепившихся с аграми. Вожак бесцеремонно подхватил первого попавшегося ему в лапы академира и бросил через голову. Один из троллей поймал летящего на него человека, аккуратно поставил на ноги и зашагал дальше. Счастливчиком оказался Алькан. Казалось, даже горы вздрогнули, когда столкнулись две группы гигантов. Первых агров, израненных людьми, тролли просто смели с тропы. А потом пошло на равных. Громадные кулаки трощили ребра и черепа, клыки вырывали куски мяса. Два противника, сцепившись, полетели в пропасть, продолжая на лету рвать друг друга. Зрелище было настолько необычным и завораживающим, что люди на время забылись. Стоны раненых товарищей заставили Гартоша опомниться. Раненых в центр колонны. Оказать помощь. Двум рядам копейщиков перегородить тропу. Лучникам и арбалетчикам на изготовку. Он накинул взглядом выстроившихся товарищей. По аграм, выстрел. Звучно шлепнули тетивы луков, сухо щелкнули арбалеты. Кое-что из выпущенного попало в цель, но в основном стрелы и болты улетели мимо, за широкими спинами троллей, из агров получились плохие мишени. Вожак троллей обернулся и гневно рыкнул. «По-моему, он просил не вмешиваться», — подсказал Грег. «Я и сам это понял, не дурак», — ответил Гартош. «Опустить луки и арбалеты. Ждем». «А может, он просил целиться получше», — пытался пошутить сильно прихрамывающий Алькан. Но его шутка не нашла поддержки, все внимательно следили за боем. Вожак троллей стремился к самому крупному из агров, но тот пока благоразумно держался позади и не спешил поучаствовать в схватке. А кулачные бои, время от времени переходившие в борцовские поединки, разгорелись нешуточные, и трудно было понять, кто кого. Агры и тролли были примерно одного роста, веса, и их насчитывалось равное количество. И те, и другие владели схожими приемами борьбы. Кому отдать предпочтение? Само собой, люди переживали за троллей, у некоторых даже руки зачесались. Так хотелось поучаствовать в схватке, в тролльем обличии, разумеется. Боевой азарт постепенно переходил в спортивный, посыпались подсказки. Кто так бьет? В поддых его, в поддых. Подсечку делай. Открути ему голову. Поддерживаемые болельщиками, тролли начали наступать, и их вожак наконец добрался до своего главного соперника. Огр был свеж, и троллю пришлось несладко. Осыпаемый градом ударов, он отступил на шаг, затем еще на один. Один из агров пришел на помощь своему предводителю, и троллю стало совсем худо. Он слишком оторвался от своих, и помощи ему ждать было неоткуда. Гартош не выдержал, схватил лук и тщательно прицелился, Стрела ушла в нужном направлении. Гартош буквально молил ее попасть в цель. И она не подвела. Стрела воткнулась за ухом у лишнего агра. Тот заревел, схватил стрелу, сдуру сломал ее и похоже, что выбыл из игры. Но троллю это уже мало помогло. Он был сбит с ног и упал на спину. Огр поднял над головой громадный камень с недвусмысленным намерением прибить противника. И тут в него аккуратно воткнулись две стрелы. Одна под правую ключицу, другая в бицепс левой руки. Камень выпал за спину. Грег и Теллер с довольным видом опустили луки. Тролль тут же воспользовался моментом. Собрав силы, он прыгнул на соперника и, недолго думая, вцепился зубами ему в горло. И результативно. После непродолжительного катания по тропе, тролль с окровавленной пастью поднялся, а огр остался лежать. Победитель триумфально заревел и забарабанил себя кулаками в грудь. «Я здесь самый сильный». Это морально сломило агров. Они потеряли не просто самого сильного своего бойца, они потеряли предводителя. Теперь исход боя становился все более понятным. Тролли наступали, агры отходили, а затем и вовсе побежали. Вожак троллей, хоть и изрядно помятый, но все-таки самый сильный на этой тропе, напоследок успел отличиться. Поймав одного из пробегавших мимо агров, он раскрутил его чуть ли не над головой и швырнул в пропасть. Агры бежали, но не всем это удалось. Самцы троллей поймали несколько самок противника и предъявили им права победителей. Остальных преследовать не стали. «Знай наших!» — восторженно крикнул Алькан. Академиры повеселели, снова послышались подсказки. «Да заткнитесь вы!» — беззлобно гаркнул на своих подчиненных Гартош. «Здесь уже и без нас справится». Тролли справились довольно быстро и даже проявили некоторое благородство. Отпустили самок догонять своих. Освободившийся вожак подошел к людям, долго и пристально на них смотрел. Затем рыкнул что-то, то ли пожелал им счастливого пути, то ли до встречи, то ли убирайтесь отсюда, пока мы добрые, и поковылял прочь. Вслед за ним потянулись и остальные тролли. Люди задержались на месте схватки намного дольше. Пришлось сооружать новые носилки, добавилось 7 раненых. Погибло 12 человек, их с тяжелым сердцем сбросили в пропасть. Хоронить бесполезно, те хищники, которые здесь водились, без труда разбросают камни, сложенные на могиле. До темна успели пройти совсем немного. Под нависшим над тропой карнизом расположили раненых и обмороженных, остальные распределились кто как. Хоть и устали за день, но сон почти никому не шел. То тут, то там завязывались разговоры. Затем к командирам подтянулись десятники. Ребята в недоумении, начал один из них, агры ведь не горные жители. Как они могли здесь оказаться? С троллями все понятно, но вот агры. Да, агры не горные жители, согласился Гартош, во всяком случае не жители тролльих гор. Их основное место обитания болото Растов. Вон барсы говорят, что их можно встретить в межевых горах, но не в тролльях. А как они оказались здесь? Да наверное так же, как и мы, другого объяснения у меня нет. Видимо, кому-то в чем-то мы очень помешали, вот и натравили на нас агров. Это точно. Судя по всему, агры шли по нашим следам. И если бы не тролли, Грег рубанул рукой. Думаю, мало нас уцелело бы. С этим трудно было не согласиться. Еще немного посидели, пообсуждали планы на завтрашний день. А какие могут быть планы? Идти домой. Вскоре десятники порасходились. Ночь не пережили еще 4 раненых академиров. Боюсь, что ту неделю пути, что нам наобещал Крейг, не выдержат и остальные. Пришел к выводу Теллер, осмотрев больных и раненых. Мы слишком высоко в горах, здесь холодно и разреженный воздух. Но никаких других троп нам не попадается. Гартош злился на Крига больше остальных. Здесь только ущелья, никаких долин. Думаю, перед тем, как двигаться дальше, нужно провести глубокую разведку, предложил Грег. Какая здесь может быть разведка? Идет тропа с запада на восток, слева скалы, справа пропасть. Что здесь можно разведывать? Где лучше сделать привал? Только время потеряем. Ты не прав. Возможно, на севере или на юге находятся более подходящие дороги. Например, долинами. Тогда к ним нужно искать проходы. Что ж, может, ты и прав. После недолгого раздумья согласился Гартош. Так и сделаем. Отправим 3 разведывательных отряда. Одна группа узнает, что нас ждет впереди, другая переберется через ущелье и поднимется на хребет с южной стороны, третья, соответственно, проведет разведку с севера. Грег добавил, барсы пойдут с каждой группой. Я сам пойду по самому сложному маршруту, южному. Талер пойдет на север. На том и порешили. Потянулись долгие часы ожидания. Первой вернулась группа из 10 академиров под командованием Лири и 2 барсов. Мы прошли почти 10 латанов, докладывал Лири, и тропа все время шла строго на восток. Но затем она, вдоль хребта, резко поворачивает на север. Дальше мы не ходили. А горы там слишком высокие, чтобы мы за один день успели на них подняться. Понятно, протянул Гартош. Понятно, что ничего обнадеживающего нас впереди не ждет. Лири пожал плечами, его вины здесь не было, не он расставлял эти горы. Вскоре спустились разведчики под командованием Талера. За этими скалами сплошной горный массив, устало доложил Барс. Никакого намека на долину. Попытка не пытка, ободряюще улыбнулся ему Гартош. Третью группу ждали почти до вечера. Уже начали волноваться, когда по спущенным в пропасть веревкам начали подниматься измученные разведчики из южной группы. Едва взглянув на их лица, Гартош понял, хороших новостей не принесли и они. Грег лаконично подтвердил догадку. Горы. Сплошные горы. С мрачной решимостью Гартош кивнул. Нам остался еще один неопробованный способ. Магия. Все участники первого магического круга без лишних слов заняли свои места и взялись за руки. Сила влилась в Гартоша легко, неожиданно легко, так же легко она вырвалась и наружу, никаких барьеров здесь не имелось. Ликующе, Гартош поднял ее вверх. Она перевалила через вершины и понеслась на восток, с немыслимой скоростью неся весточку о затерянных в Тролльих горах. Гнивер отозвался практически сразу. Дикий, полный ненависти хохот ворвался в разум Гартоша, разорвав магическую связь. Оскол чуть не потерял сознание, и только поддержка друзей удержала его разум от потрясения. Магический круг разорвался. Командир раскрыл глаза, судя по вспотевшим лицам, досталось всем. Все слышали. Все, отозвался Грег. Главное, теперь они знают, что мы живы и где мы. Сил на разговоры больше не тратили. После небольшой передышки двинулись дальше, на восток. До темноты успели добраться до небольшой уютной пещеры, обнаруженной ранее разведчиками. Плотно в нее набились и завесили вход, и даже костры не стали разжигать. Гнивер ворвался в кабинет деда. «Они живы!» — с порога провозгласил он. Лорд Руткер даже не стал уточнять кто, и так понятно. «Слава богам! Где они?» «В Тролльих горах! В Тролльих горах!» — чуяло мое сердце. «Как ты узнал?» «Гартош сам со мной связался. Точнее...» Я прослушивал магический эфир, когда услышал его зов. Он все-таки сумел прорваться. Что с ними? Как они? Я мало что узнал. Наш разговор грубо прервали. Кто это сделал, не знаю. Кто-то достаточно сильный и очень злобный. Единственное, что Гартош успел сказать, что среди академиров есть жертвы. Итак, Тролльи горы. Насколько они далеко? Он сказал, что неделя пути. И я успел вычислить направление. Зов Гартоша был достаточно сильный. Ну и это уже хорошо. Руткер на минуту задумался. Если его зов был сильный, значит они далеко от волшебного королевства. Чем ближе к его границам, тем сильнее барьер, который там установлен. Может, из-за этого барьера мы и не смогли связаться с Гартошем. Может. Я думаю, сейчас самое время связаться кое с кем из волшебного королевства и выяснить, что им известно о наших академиях. Думаешь, помогут? Не знаю. Они там хитры, как степные лисы. Отгородились горами и магическим барьером от всего мира, и делают вид, что всегда, везде и во всем ни при чем. А мне кажется, что их длинный нос торчит из многих щелей. Гниверу по этому поводу сказать было нечего. К волшебному королевству он пока доступа не имел. Он поднялся. «Не буду тебе мешать. Займусь обследованием гор в нужном направлении». После ухода внука Руткер некоторое время сидел, уставившись в стол. Затем тяжело поднялся, подошел к противоположной от стола стене, провел ладонью перед торчащей из стены оскаленной мордой деревянного леопарда. Леопард захлопнул пасть и открылась потайная дверь. За дверью находилась небольшая комната, скорее даже чулан. Там, на одной из полок, лежал один из магических кристаллов. Главный маг империи вернулся с кристаллом к столу. «Ну-ка, посмотрим и послушаем, что вы нам скажете». После нескольких пасов кристалл погрузился в туман, а через некоторое время в нем появилось лицо. Лицо такого же немолодого, как и старший оскол, человека. «Ха, Руткер, надо же! Наконец-то ты соизволил вспомнить про старого Париарта. Ну-ну, не лукавь, не такой уж ты и старый. Во всяком случае, не старше меня, а я себя старым совсем не считаю. Да, если нас пощекотать где следует, мы еще себя можем показать». Маги посмеялись. «Кстати, ты и сам мог со мной связаться. Да как-то не хотел отрывать тебя от государственных дел по пустякам. Ты ведь первый маг империи. Ну, ты у себя тоже не низко сидишь». Париард скромно улыбнулся. «Ну что ж, будем считать, что любезностями мы обменялись. Но ты ведь не для этого со мной связался. Судя по твоему лицу, у тебя ко мне серьезное дело. Да, очень серьезное. И ты знаешь какое. И не прикидывайся удивленным. Лучше расскажи, что ты знаешь про 150 наших академиров, заброшенных неизвестно кем в ваши горы. Учти, среди них и мой внук, Гартош». Париард посерьезнел. «Не могу сказать, что твой вызов был для меня неожиданностью. Я ждал его. Ждал с тех самых пор, когда узнал, что в центре территории, контролируемой стражами, вдруг ни с того, ни с чего появился большой чужой отряд. Что с ними?» — прервал своего собеседника Руткер. «Стражи предупредили нас про пришельцев», — невозмутимо продолжал Париард, — «и мы послали своих людей. И те успели вовремя, чтобы предотвратить бойню, что стражи собирались устроить чужаками. Ты ведь знаешь, как наши соседи относятся к непрошенным гостям». Руткер угрюмо молчал. Видимо, пока Париард не выскажет все, что заготовил, ожидать от него конкретных вестей было бесполезно. Но все же, кажется, кто-то успел пострадать. Даже, по-моему, кого-то убили. Взгляд Париарта выразил соболезнование. И представь удивление наших людей, когда они узнали, что это виктонийцы. Такого еще не было. К тому же командовал этим отрядом никто иной, как твой внук. После дружеской беседы, наши люди решили помочь вашим вернуться домой, и попросили криегов провести их короткими путями. Криеги согласились, и ваших людей перебросили поближе к дому. Это все, что я знаю. «Почему же их не перебросили в саму Виктанию?» — мрачно спросил Руткер. «Только не говори, что криги не знали таких дорог или не захотели этого делать. Стоило вам хорошо попросить, и наши академиры уже были бы дома». Париард помолчал, пожевал губами и, наконец, сказал: «Давай на чистоту, как старые друзья, давай. Я думаю, ты догадываешься, кто мог перебросить ваших академиров в наши горы». «Догадываюсь. И мы догадываемся. И мы очень не хотели бы с ними ссориться. Поэтому вы сплавили наших ребят с подконтрольной вам территории. Куда, интересно? К Праджам. Все не так, Руткер. Ты сам понимаешь, нам не тягаться с теми силами. Но и не помочь вашим ребятам мы тоже не могли. Мы переправили их в безлюдную часть гор. Праджей там практически нет. За неделю они доберутся до Виктании. Мы снабдили их всем необходимым, и они дойдут. Если только. Если что. Если им дадут дойти. В общем, вы оказались чистенькими. Вроде как и виктанийцам помогли, и в то же время оставили возможность нашим недругам их погубить. Париард подобрался и ответил довольно холодно: «Мне вас очень жаль, если у вас такие недруги. И я очень не хочу, чтобы у нас появились такие же. Наша страна нейтральная и не вмешивается ни в чьи дела. Мы сделали для вас все, что смогли. Плохо, что ты этого не понимаешь. Прощай. Прощай, Париард. И спасибо. Я все понимаю». Взгляд Париарта смягчился. «Сообщи, что там и как». Лицо исчезло, и туман над кристаллом рассеялся. Лорд Руткер некоторое время посидел в задумчивости, затем снова вызвал туман. Теперь там появилось лицо его сына. «Ты уже знаешь, Дангал?» «Да, Гнивер мне сообщил. Они за неделю пути до наших границ. Направление укажет Гнивер. Я немедленно высылаю помощь». Снова ухудшилась погода. Поднялся порыв, чистый ветер и засыпал виктанийцев мелкими колючими снежинками. Лишь к вечеру дошли до поворота на север. И здесь, в небольшом углублении в скалах, решили остановиться. Раненых поместили в середину, чем смогли укрыли и укутали. И опять со страхом ждали утра, сколько не переживет эту ночь. Не пережили двое. Нужно снова пробовать магию. Убеждал Гартоша Вирон: «Если нас всех нельзя вернуть домой с помощью магии, то может удастся переправить хотя бы раненых. Ты видал, что случилось, когда Гартош разговаривал с братом?» Возражал ему Грег: «Мне кажется, что магию сейчас использовать слишком опасно. Нужно дождаться, когда с нами сами свяжутся, и когда эта связь станет понадежней. До этого я бы не доверил магии жизни людей». И снова тяжесть выбора ложилась на Гартоша. Оба товарища правы, у обоих были серьезные доводы, и выбрать правильное решение оказалось нелегкой задачей. Задумчивый взгляд командира скользил по каменной стене их убежища. Скользнул и вернулся обратно. Это еще что? Из трещины, которой минуту назад не было, на виктанийцев смотрел глаз. Вслед за Гартошем к стене повернулись и остальные, разговоры стихли. Поняв, что его заметили, глаз исчез. Затем щель расширилась, и оказалось, что это не что иное, как дверь, каменная дверь, закрывающая вход в темный провал пещеры. На входе в пещеру стояло существо, немного напоминающее человека. Он порос густой шерстью, местами черного, местами коричневого цвета, ростом с человека, на поясе короткий топор и нож в ножнах. Субъект обвел людей оценивающим взглядом, улыбнулся и вполне внятно сказал: «Человечки». Удивление Гартоша прошло быстро. «Да, мы человек, то есть люди. А ты кто?» Странный незнакомец немного помолчал, рассматривая людей и, наконец, ответил: «А я живу здесь». «Понятно», — не стал настаивать на ответе Гартош. Сам живешь, или с кем-то? Зачем сам? Обиделся абориген. Нас здесь много. Много, это сколько? Много, это много. Исчерпывающий ответ, хмыкнул Грег. Раз ты здесь живешь, значит и местность хорошо знаешь. Само собой. Не подскажешь ближайшую дорогу на Виктанию. А с чего это я вам должен помогать? Да еще за просто так. О-о-о, началось, протянул Гартош. Да он, небось, и не знает, что такое Виктания, и тем более, где она находится, высказался Алькан. А вот и знаю. Возмутился хозяин двери и хотел было махнуть в нужном направлении, но вовремя остановился и погрозил Алькану пальцем. Старого черепа не обманешь. Не собирается тебя никто обманывать, успокоил его Гартош. Просто хотели дорогу уточнить. А тебя просто так спросили, может, знаешь путь покороче? Знаю путь покороче, знаю. Закивал череп и вдруг подозрительно прищурился. А кто вам дорогу показывал? Нашлись добрые люди. Гартош тоже не стал особо откровенничать. Череп продолжал сверлить Гартоша подозрительным взглядом. Врешь ты все. Никто вам дорогу не указывал, и куда идти вы не знаете. Вы заблудились. И он хрипло рассмеялся. Не беспокойся, знаем мы дорогу. Вот этой тропой мы меньше чем за неделю дойдем до Виктании. Меньше чем за неделю. Череп вновь рассмеялся. Да вы этой дорогой и за две недели не дойдете до этой своей Виктании. Обманули вас, человечки. Две так две, спокойно сказал Грег, дойдем за две. Но это уже не твоя забота. Череп некоторое время пристально на него смотрел и наконец сказал. Я знаю более короткую дорогу. И что из того? Могу показать. Так покажи. Нет. Замотал головой череп. Даром не покажу. Виктанийцы переглянулись, и Гартош осторожно спросил. Что ты хочешь от нас получить? Золото, быстро сказал череп. Золота у нас нет. Тогда не о чем разговаривать. Череп начал закрывать каменную дверь. Золота у нас нет здесь, продолжал говорить Гартош. Но как только мы доберемся до Виктании, то сможем с тобой рассчитаться. Ага. «Так я вам и поверил», — раздался насмешливый голос из-за двери, хотя закрываться она перестала. «Обманите старика, слово будущего офицера, на, темне на твое слово, а вот за это и по морде можно получить». Дверь снова начала закрываться. «Только попробуй, нас здесь много». «Да пошел ты», — крикнул в сердцах Гартош в захлопнувшуюся дверь. Он посмотрел на товарищей, товарищи смотрели на него. «Что думаете?» «Не нравятся мне его слова про две недели дороги», — первым ответил Грег. «Может, врет», — неуверенно предположил Алькан. «Может и врет», — согласился Грег. «Но все равно не нравится». Не успели они более детально обсудить произошедшее, как дверь снова открылась и высунулась знакомая голова. «А что у вас вообще есть?» — без предисловий спросил череп. «Что тебя конкретно интересует?» — снова взялся за переговоры Гартош. «Вино, хлеб, мясо». Череп облизнулся. «С мясом здесь туговато. И с вином тоже. Есть немного», — обнадежил Гартош. «Взяли с собой на двухнедельную дорогу, еще почти ничего не израсходовали. Это хорошо, что не израсходовали». Череп сглотнул слюну. «Вина много. Пару бурдюков найдется. Где пара, там и четыре». Быстро сообразил череп. «Годится. Отдайте четыре бурдюка вина и все мясо. Оно вам больше не понадобится, скоро дома будете. И еще половину хлеба». «У, какой ты шустрый», — остудил его аппетит и Гартош. «Ты нас сперва доведи до Виктанийской границы, а там мы тебе все отдадим, если действительно доведешь». Череп окинул людей подозрительным взглядом и буркнул. «Я подумаю». Дверь снова закрылась. «Очень подозрительный тип», — снова первым озвучил свое мнение Грег. «Мне он тоже не нравится», — согласился Гартош, «но я и не собираюсь слишком уж ему доверять. Посмотрим, что он за дорогу покажет». На этот раз ждать пришлось намного дольше. Наконец Чреп опять появился, в этот раз он вышел из двери целиком. «Мы посовещались и решили, что доведем вас до границы с Виктанией», — чуть ли не торжественно объявил он. «А за это вы отдадите нам все продовольствие, что заготовили на 2 недели пути». Гартош посмотрел на товарища и с их молчаливого согласия ответил: «Мы согласны. Показывай дорогу». Чреп сделал шаг в сторону и, пошире приоткрыв дверь, сделал приглашающий жест. «Прошу, только на входе вам придется отдать оружие». «Что?» — взревел Гартош. «Мы опасаемся стольких вооруженных людей», — испуганно залепетал Чреп. «Оружие сдавать никто не будет», — сказал, что отрезал младший оскол. «В ловушку нас заманить хочешь? И что это за дорога через пещеру? Это она-то более короткая». «Она», — кротко кивнул Чреп, — «короткая дорога идет под горой. Эта гора буквально изрыта ходами. Этими ходами мы вас и выведем на ту сторону. А там долина. А на другом конце долины ваша Виктания. Короткие пути, что ли?» Чреп чуть осмелел. «Ха! Кто ж вас поведет короткими путями? Обычные ходы. За 1000 лет мы посоединяли много пещер, и теперь эта гора словно мышами порыта. Скройся с глаз, теперь мы совещаться будем». Чреп снова съежился под тяжелым взглядом Гартоша и быстро шмыгнул в каменный проем. «Я против того, чтобы лезть в эту ловушку», — сходу заявил Алькан. «Согласен, типичная ловушка», — согласился Грег. «У нас много раненых и больных», — тихо сказал Вирон. «Большинство из них не переживет, не то что 2-недельного, но даже недельного пути», — добавил Талер. Гартош взглянул на Лири. Тот покачал головой. «Я не знаю, что сказать. Я не доверяю этому Чрепу, или как его там еще, но раненые». Он снова покачал головой. «Не знаю. А ты сам-то что думаешь?» — спросил Грег. «Я тоже не доверяю этому уроду, но думаю, что нужно идти за ним».